Глава 6. Сергей. Вооруженные крестьяне плотно обступили путников. Среди них Сергей заметил и молодых парней-охранников. Хозяин дома сразу попятился и вернулся в избу. «Что за шутки?» – нахмурился Рей. Крестьяне расступились, и вперед уверенно вышел крепкий пожилой мужик с окладистой бородой. «Меня зовут Ховард. Я староста подгорной деревушки. Приказываю вам, путники, именем императора Талоса немедленно сдаться». «Староста Ховард, мы очень спешим. Лучше отпустите нас с миром», – занервничал Чак. «Два часа назад в деревню заезжал вестовой и сообщил, что из крепости Наренхала сбежал опасный преступник. Очень высокий, 6,5 фунтов роста, крепкий и темноволосый, с небольшой бородкой». Староста недовольно сощурился, кивнув на Сергея. Вооруженные крестьяне еще теснее обступили путников, приблизившись почти вплотную. Чак сделал шаг назад и достал из-за спины клинок. Сергей догадался, что драки точно не избежать. Он приметил на скамейке возле двери небольшой ржавый топорик в деревянной катке и взял его в правую руку. «Взять их, парни!» – гаркнул староста. Глухой зев неожиданно распахнул двери и выскочил из избы, издавая грозный клич. Он прыгнул сзади на спину Сергею, крепко обхватив шею. Двое крестьян, выставив длинные копья, грозно кинулись вперед, пытаясь сходу проткнуть Рябцеву живот. Он резко развернулся спиной, и крестьяне, сами того не ожидая, насадили на копья висящего на спине зева. Он дико по-звериному заорал, сразу ослабляя хватку. Чак ловко крутил клинком, не давая остальным крестьянам подойти. Но один из деревенских, молодой круглолицый крепыш со смеющимися глазами, быстро запустил в него топор, который в полете развернулся и ударил тяжелым обухом вскользь по голове Чака. Спутник Сергея зашатался и выронил из рук клинок. Трое парней сразу набросились на Чака, свалив его на землю и проткнув тело острыми длинными копьями. «Уходи, командор!» – тихо процедил Чак, судорожно обхватив древко торчащего из груди копья. Он схлипнул и через пару секунд затих. Глухой зев свалился со спины Сергея. Он упал на бок и жалобно застонал. Небольшие копья торчали у него в спине и боку. Сергей быстро запустил топорик в круглолицего крепыша, но промахнулся. Топор улетел к забору, сразу затерявшись в густых кустах жимолости. Староста Ховард оскалился. «Не желаешь сдаться живым, чертов ублюдок?» Он вытащил из ножен огромный зазубренный тесак и шагнул к Сергею. Двое парней, которые насадили на копья глухого, достали из-за пояса топорики и обступили с разных сторон, хищно ухмыляясь. «Стойте!» – пронзительно выкрикнули из темноты. Сзади Ховарда неожиданно возник невысокий бородатый человек. Сергей сразу заметил, что у незнакомца отсутствовала одна рука, пустой рукав был просто привязан к плечу. «Тир?» – удивился староста. «Ховард, отпустите его!» «Брат, почему мы должны отпустить этого преступника?» «Потому что это вовсе не преступник, этот человек – полководец Рэй Кларк. Я воевал под его началом во Второй войне с варварами». «Адское пламя! Император Талос объявил Рэя Кларка преступником и дезертиром, за его голову дают 50 золотых, а за живого – целую сотню». Когда незнакомец подошел ближе, Сергей заметил, что он очень похож со старостой, только немного моложе. «Ховард, послушай, иногда мы забываем, что честь дороже любого золота. Рэй Кларк не может быть дезертиром. Это самый смелый и благородный человек из всех, кого я только знал. Я готов отдать за него не только вторую руку, но и жизнь». Однорукий действительно будто закрыл грудью Сергея от обезумевших вооруженных крестьян, почуявших запах крови. «Я готов защищать Рэя Кларка ценой собственной жизни», — грозно повторил однорукий. Ховард скривился и сплюнул. «Вот ты чертов упрямец!» Староста спрятал нож и обернулся к белобрысому крепышу. «Вен, немедленно приведи коня покрупнее из стойла». «Так и быть. Пусть Рэй Кларк скачет из нашей деревни на все четыре стороны». Сергей перевел дыхание. Кажется, смертельная опасность миновала. Он подошел к Чаку и наклонился. Холщовая просторная рубаха попутчика разбухла от крови. Копья торчали в правом боку и груди. Чак уже не дышал. Он лежал на земле со стеклянным взглядом, устремившись вверх в ночное звездное небо. Сергей хотел закрыть ему глаза, но не решился. «Вашего путника Рэй Кларк похоронят как настоящего воина», – тихо сказал Однорукий. «Это я могу гарантировать». В этот момент глухой зев тихо застонал и дернулся. «Да что вы стоите, олухи!» – заорал староста. «Стадо тупых баранов! Тащите зева к лекарю! Может, еще удастся спасти этого старого пьянчугу!» Седой крестьянин подошел ближе. Он нагнулся, приложил ухо к груди зева и тут же покачал головой. «Сожалею, староста, но лекарь нашему коневодчику уже точно не потребуется». Ховард зло сплюнул на землю. «Вот уроды косоруки! Как можно было проткнуть своего?» Белобрысый привел из конюшни крупного серого коня с густой черной гривой. «Славный коняка! Староват только малость. Отдыхать ему почаще давайте!» Паренек взглянул на Сергея и сразу виновато отвел глаза. Однорукий грозно рявкнул. «Вен, приведи-ка еще одного коня. Я провожу нашего гостя, которого вы так недружелюбно встретили. И седла одень!» Он кинул на валявшиеся возле крыльца кожаные седла. Через несколько минут всадники выехали из деревушки и медленной рысью поскакали по широкой каменистой дорожке. Путь немного освещал ночной бледный месяц. Сергей думал о том, что полчаса назад судьба опять улыбнулась ему. Если бы не однорукий спаситель, он точно лежал бы сейчас рядом с бедным Чаком. Но что же будет дальше? Не слишком ли много смертей для такого недавнего пребывания в этом новом мире? «Рэй Кларк, я провожу вас до развилки, а дальше быстро скачите на запад. Утром вам нужно попасть в Валанс, но в сам город лучше не соваться. У дороги находится небольшой старый трактир «Орлиное гнездо». Найдите там толстого Климента, хозяина трактира, и скажите, что приехали от меня. Он обязательно поможет. Возьмите это». Однорукий протянул маленький металлический квадрат со странными иероглифами. «Так Климент точно вам поверит и поможет выбраться из империи. Оставаться в Ламарии вам сейчас очень опасно». Сергей уже догадался, что человек, в чьем теле он невольно оказался, был местным военным командиром. И здесь у него не только полно врагов, но встречаются еще и бывшие сослуживцы, которые даже готовы жизнью за него пожертвовать. «Постарайтесь скакать всю ночь. Я немного постою у развилки, но эти деревенские увольни могут броситься в погони и другой дорогой, чтобы перехватить. Очень уж хороший куш обещал Талос за вашу голову. Мало у кого из наших крестьян есть понятие чести и благородства». Однорукий недовольно пробурчал. «Кто бы мог подумать, что вы станете первым врагом Талоса? Неужели узурпатор совсем потерял голову?» «Мне очень жаль, что убили Чака», – печально вздохнул Сергей. «Если бы я подоспел немного пораньше, все обернулось бы по-другому. Ваш спутник погиб красивой смертью с оружием в руках, как настоящий мужчина». Рябцев задумался. Чак погиб, даже не зная, кого он на самом деле защищал. Хотя какая теперь разница? Он наверняка поступил бы так в любом случае. Чак был смелым и отважным мужчиной, а он, Сергей Рябцев, теперь просто обязан выжить. Назло всем врагам и в старом, и в новом мире. «И еще, командор Рэй Кларк», – вздохнул однорукий. «Я благодарен за помощь в том бою при Рапшане. Тогда я потерял руку и мог потерять и голову. После войны я вернулся домой, женился, и судьба подарила мне троих прекрасных сыновей. И все это благодаря вам». Вскоре путники взобрались на высокий холм. Дальше шла развилка, и дорога расходилась на три разные стороны. «Рэй Кларк, дальше вам придется скакать одному. Сворачивайте левее и постарайтесь побыстрее добраться до Валанса. Будьте очень осторожны». Однорукий Тир почтительно кивнул и, развернув коня, сразу помчался назад. Дальше Сергей ехал в полном одиночестве и тяжелом раздумье. Просто невероятно. Мало того, что он попал в чужой дикий мир, так за ним еще на каждом шагу охотятся солдаты местного императора. Рябцев уже понял, что законы и порядки в этой стране очень жесткие. Хотя Сергей и сам военный, ему никогда не приходилось участвовать в вооруженных столкновениях или боевых действиях. Сергей все никак не мог отойти от недавней стычки в деревне, когда на его глазах погибли два человека. Пожалуй, человеческая жизнь в этом странном мире не стоит и ломаного гроша. Конь чуть замедлил ход. Тяжело фыркнув, Сергей понимал, что ему сейчас приходится несладко. Еще бы нести на себе такую тушу, килограммов на 120. Рябцев чувствовал, что он и вправду очень силен, просто еще никак не мог привыкнуть к своему новому телу. Даже глухой деревенский алкаш, прыгнув на спину, чуть не повалил его с ног. Впереди за сопкой показалась темная полоска реки. Сергей подъехал к берегу и осмотрелся. Он решил напоить коня, да и самому не мешало умыться и освежиться. Пожалуй, он даже может испить водицы в речушке, ведь здешняя экология наверняка еще не испорчена вредными производственными отходами. На песчаном берегу Сергей слез с коня и, взяв под узду, повел к воде. Упрямое животное неожиданно встало, как вкопанное, и даже немного попятилось назад. «Вот тупая скотина!» – прокричал Сергей. Конь упирался и совершенно не желал приближаться к реке. «Да и хрен с тобой!» – злобно пробурчал Рябцев, отпуская повод. Он скинул сапожки и по щиколотке вошел в воду. Водица оказалась на удивление теплая. Рябцев сбросил с себя вонючую пропавшую потом одежду и зашел в воду по пояс. Он с удовольствием умылся и решил даже немного поплавать. Конь на берегу громко заржал и, развернувшись, быстро поскакал назад. «Чтоб тебя, падлу, волки сожрали!» – крикнул вслед Сергей. «Вот же тупорылая животина!» Он еще немного поплавал в реке, с удовольствием вспоминая, что в детстве также любил купаться ночью в пруду, когда летом гостил в деревне у бабушки. Ночью вода была удивительная, волшебная и теплая, как молоко. Когда Сергей вдоволь наплескался и уже собрался выходить на берег, ногу под водой кто-то сильно схватил. Сергей даже почувствовал холодные склизкие щупальца и рванулся вперед, но щупальца сжимали ногу очень сильно, как в тисках. Сергей обернулся и с ужасом увидел над водой существо с мерзкими тонкими щупальцами и круглыми желтыми глазами на черно-выпуклом теле. Чудовище еще сильнее обхватило ногу и поволокло Сергея на глубину. «Помогите!» – истошно заорал Рябцев, хотя понимал, что ночной берег реки абсолютно безлюден. Чудовище от неожиданного крика чуть ослабило хватку. Сергей рванулся вперед к спасительному берегу. Он почувствовал, что все же сумел вырвать ногу из мерзких щупалец, но речной монстр проследовал вслед за ним. Когда Сергей оказался на берегу, он на пару секунд все же обернулся. Огромное черное чудовище полностью вылезло из воды, длинные и скользкие щупальца уже коснулись спины беглеца. «Берегись!» – громко крикнули с обрыва. Рябцев обернулся и увидел, что прямо на него летит огненный багряный шар. Он упал животом на песок, и раскаленный шар вонзился прямо в черную морду речного монстра. Чудовище завизжало, как нашкодивший щенок, и, попятившись назад, вскоре исчезло в глубине реки, оставляя на воде только темные широкие круги. «Ничего себе!» – принял, называется, водные процедуры. Сергей почувствовал, как сердце в груди бешено колотится. Он осторожно привстал и обернулся. С обрыва спускалась девушка в странном черном одеянии, напоминающем балахон. «Путник, это не очень хорошая задея купаться в темных водах, где обитают каюнские гидры». «А я же не знал, не местный», – доверчиво улыбнулся Сергей. «Спасибо за помощь». «Что значит «спасибо за помощь»?» – удивленно вытянулось лицо девушки. «Разве у тебя нет монет?» «У меня, если честно, совсем нет денег». Девушка подошла ближе и с интересом разглядела Сергея. Он только сейчас понял, что стоит перед ней совершенно обнаженный, и быстро протянулся к одежде. «Лучше возьми одежду и оденься подальше от берега. Эти твари запросто могут еще вылезти. Их там просто тьма тьмущая». Когда они поднялись на обрыв, и Сергей, наконец, оделся, он внимательно осмотрел девушку. Она оказалась совсем юной, лет 17, худощавая, широкими упрямыми скулами, носом с небольшой горбинкой и маленькими голубыми глазами. Пожалуй, девушку трудно назвать красавицей. К тому же этот нелепый и дурацкий балахон. Но в целом, если подкрасить и нарядить, обычная девчонка. «Меня зовут Таха. Я странствующий маг», – представилась девушка. «Ничего себе маг. Интересно, мне называться своим именем или лучше...» «Ярый. А что значит странствующий маг?» Девушка удивленно взглянула на него. «Раньше я училась в гильдии магов в Дианисе, но пару недель назад меня изгнали. Теперь я странствующий маг. Сейчас направляюсь к своей милой тетушке, Валанс». «Какое совпадение. и мне тоже нужно в Валанс. Сдается мне, лукаво улыбнулась девушка, что ты дезертир. Почему ты так подумала? У тебя на теле метки военного. К тому же много шрамов. Ты явно не крестьянин, не торговец и не из благородных. Да и фигура у тебя довольно подходящая для военного. Какие большие и сильные руки. У Сергея от смущения слегка запылали щеки. Но ты не обольщайся, Рей. Каюнская гидра разорвала бы тебя, как кошка-мышку, не окажись меня рядом. Откуда ж ты пришел, из каких дремучих мест, если даже не знаешь, что нельзя купаться в темных водах? Издалека, пробурчал Сергей. Ладно, вздохнула девушка-маг. Раз у тебя нет денег, тогда сопроводишь меня до Валанса в качестве защитника. Тем более у тебя тоже там дела. Тогда пойдем. Чего еще ждать? Кивнул Сергей и сам невольно задумался, что нужно еще разобраться, кого тут на самом деле нужно защищать. Пожалуй, скорее Сережу Рябцева, а не эту странную девочку, метающую из ладошек огненные раскаленные шары.